Глава вторая. О пользе бумаг. Время было невластно над Степаном Петровичем, потому что он его не замечал. Он считал, что в жизни потрудился достаточно, денег всех не заработаешь, а лишние хлопоты да беготня за клиентами или новомодными штучками к добру не приведут. Дело надо вести основательно и не торопясь. Ежели кому нужна кастрюля или фунт гвоздей, так все одно придет к нему в лавку. А если уж не требуется, так хоть скаланчи кричи, все равно не купят. Степан Петрович отказывался обновлять вывеску «Скобяные товары», пережившую не одну зиму и непогоду, отчего она превратилась в кусок ржавой жести, говоря, что и так все знают, где его лавка. Когда же ему предложили дать рекламное объявление в местном листке, вытолкал агентов за шей. «Еще чего, деньги на рекламу тратить!» «Он и приказчика не держал!» «Так неужели будет тратить деньги на какую-то газетенку?» Несмотря на это, дело Степана Петровича удивительным образом не разорялось. Объяснить это с точки зрения Маркса или даже Энгельса было невозможно. Степан Петрович делал все вопреки экономической теории, хамил покупателям, сбывал некачественный товар и вообще ленился подняться из-за прилавка. Но, как назло, сколько было у него покупателей, столько и оставалось. Быть может, потому что все знали, у Сольцев лишнюю копейку не возьмет. Действительно, единственным достоинством Скобяной лавки были неприлично низкие цены. Казалось, что Степан Петрович торгует себе в убыток, и уже много лет подряд. Чудесная лавка встала бы костью в горле профессорам экономики. Профессоров спасала только отдаленность лавки от центров новейших экономических идей. Испив чаю в полдень, недовольно выговорив покупателю, оторвавшему его от этого важного дела, Степан Петрович развалился на стуле и обмахивался газеткой. «Спроси его, что в ней?» Он бы не ответил, газет он тоже не читал, пользуя их в качестве оберточной бумаги. Он недовольно сморщился, когда в лавку зашел моложавый господин в строгом черном костюме. Степан Петрович сразу понял, что покупать ничего не будет, да и вообще не местный, значит, беспокоиться нечего. Посетитель шагнул к прилавку, густо заставленному коробами со всякой хозяйственной мелочью, и снял шляпу. «Имею честь видеть господина Усольцева-старшего?» — спросил он, приятно вздернув роскошные усы. Степан Петрович отогнал газеткой невидимую муху. «Имеете, а как же? Вам чего угодно?» «Чиновник для особых поручений Ванзаров из Петербурга», — сказал молодой человек и поклонился. «У меня к вам разговор о вашем сыне. Могу я рассчитывать на вашу помощь?» Газетка была отброшена под прилавок. Степан Петрович довольно шустро поднялся и отдернул жилетку. «Вот те нам!» — сказал он скорее с интересом, чем с испугом. «Не соврал, значит, Васька. Ай да молодец! Я-то думал, все фантазиями балует. А вышло, правда. Так это, чем могу?» «Ваш сын на хорошем счету», — сказал Ванзаров, пряча шляпу за спину. «Но прежде чем сделать ему важное предложение, нам необходимо проверить кое-что. Изволите взглянуть на мои полномочия?» Степан Петрович отказался глядеть. «Зачем бумажки, когда и так видно? Господин из столицы прибыл по важному делу». «В таком случае вся проверка будет состоять в том, что я вас опрошу», сказал Ванзаров. «Прошу быть искренним, ведь мы все равно все узнаем». «Не сомневайтесь, господин хороший, врать не умеем», ответил Степан Петрович и поправил горку гвоздей. «Все как есть изложу. Если моему сынишке такой случай выпал, надо же, он говорил, что важный человек из Петербурга к нему приедет. А я и не поверил. Вот будет старику урок. Принарядился тут, помылся на дворе. Думал, сердечные дела у Васьки завелись. А вон как вышло. Очень даже приятно. Не будем тратить время. Василий Степанович Усольцев, ваш сын, с некоторых пор получает деньги. Он рассказывал про их источник? Что вы, как можно? Васька рот на замке держать умеет. Только сказал, что скоро солидную премию получит. Говорит, после этого вся его жизнь по-другому пойдет. Когда Василий ожидал премию? Так ведь вот-вот. Обещал мне с нее подарочек купить. Хороший у меня сынок, вы не сомневайтесь. В лавке сидеть не хочет, но в другом смышленый. Я, говорит, папаша, вас никогда не обижу. Вы воспитали хорошего сына, и как хороший отец наверняка знаете его маленькие секреты. Степан Петрович довольно усмехнулся. Не без этого. Васька, конечно, скрытничает, но нам все известно. От отца не должно быть тайн. Плох тот отец, который не знает, что у его сынка в тайном дневнике написано. Очень умно и правильно. Неужели знаете, где Василий хранит секретные записи? А чего тут знать? Все его секреты под матрацем спрятаны. Желаете взглянуть? Это одна из целей нашей проверки. Не будете возражать? Лавка была немедленно заперта на замок, а Ванзарова пригласили в жилище Усольцевых, находившееся тут же, в задних комнатах. По пыли и мирному беспорядку было ясно, что женская рука давно не касалась этого дома. Усольцев и в быту держался того принципа, что тратить силы на уборку так же бесполезно, как зазывать покупателей. Сколько ни убирай, все равно грязь будет. Так зачем напрягаться? Он провел гостя через крохотную гостиную прямо в спальню Василия. Комната Усольцева-младшего мало отличалась от остального дома. Одежда валялась где попало. Черный студенческий китель висел на ручке окна. На линялом ковре лежали валенки, как видно, с зимы, и несколько пар стоптанных ботинок. Стены были украшены картинками из журналов, в основном героического содержания, а постельное белье имело серо-мышиный оттенок. Запах, казалось, стоял в комнате низким облаком. Степан Петрович залез между матрацами, вынул толстую тетрадку и записную книжечку. «Вот и все Васькины секреты», — сказал он, протягивая тетрадь. Слова были написаны хуже, чем курица лапой. От жары чернила расплылись, жирные пятна густо покрывали страницы. Содержание дневника было самое невинное. Усольцев раскрывал свои мечты и желания, которые не шли дальше поездки в Ниццу и владения капиталом. О деньгах Василий писал много, со вкусом и удовольствием. О чем еще можно мечтать в 25 лет? «Я оставлю это на некоторое время у себя», — сказал Ванзаров. «Верну лично». Степан Петрович не колебался ни секунды. «Надо, так надо». «А это что за книжечка?» «Васька конторскую книгу завел. Доходы свои записывает. Желаете взглянуть?» Ванзаров желал. Записной блокнотик целиком помещался в ладонь. Тонкий и дешевый, таким гимназисты пользуются. На первой странице стояла дата, когда его завели. Дата относилась к декабрю прошлого года. Но записей было немного. На весь разворот была надпись «Шмель». Под ней, на удивление, ровными буквами значилось «МФК». Дальше два небольших столбика цифр. Левый начинался с единицы, через дефис была написана цифра 10. Ряд цифр в этой колонке доходил до 6, а в правой увеличился до 50, причем только в последней строчке. Пролистав пустые страницы, Ванзаров нашел, что блокнот вели еще из конца, Стоило открыть его с другой стороны, как нашелся еще один подписанный разворот. Он был озаглавлен «Следопыт». Под этим словом было написано «Л, Р, дефис, Б». Столбики цифр были совсем короткие. В левом ряду только шестерка, в правом цифра 20. На этом все. «Блокнотик позже верну», — сказал Ванзаров, пряча находку в пиджак. Степан Петрович рад был помочь в столь важном деле. Он стал предлагать гостю выпить чаю или закусить. Ванзаров вежливо отказался. «Друзья Василия часто к вам заходят?» — спросил он. «Еще чего. Нечего чужим людям по дому шастать. Васька у меня порядок знает. Пусть себе мимо идут». «А сегодня утром кто-нибудь приходил?» «К Ваське? Нет. Сам куда-то отправился. Встал рано-рано, оделся как на свадьбу и побежал. Говорит, важное дело имеется. Разве не с вами встречался?» «Когда он вернулся вчера вечером?» — спросил Ванзаров. Степан Петрович почесал рыжеющую бородку. «Так ведь поздно уже было», — сказал он. «Я уж спать лег. Наверное, часу в четвертом, а то и позже. Дело молодое, чего не гулять, когда ночь белая». «Он был взволнован или как-то проявлял беспокойство?» «Ничего такого. Васька у меня шустрый, вечно что-нибудь уронит или посудой гремит. А тут пришел тихо, спать лег. Я посреди ночи его допытывать не стал, где шлялся. Да и незачем, взрослый уже». «Что ж, Степан Петрович, сердечно благодарен вам. Думаю, инспекция прошла успешно. Доложу в столице», — сказал Ванзаров. «Только у меня к вам будет одна просьба». «Извольте, чем могу. Для блага сыночка ничего не жаль. Не желаете утюжок чугунный в подарочек? Привезете супруге или матушке гостинчик из Сестрорецка?» «У вас родственники есть?» «Сестры на Тарховской живут. Видимся редко, не люблю я бабской болтовни». «Пригласите их сегодня в гости. А лучше лавку закройте и сами к ним поезжайте. Гостинцев возьмите, пообщайтесь. По душам, по-родственному поговорите». «Да к чему это?» «Мой вам совет». Степан Петрович удивился такому предложению, но обещал исполнить. Ванзаров простился и вышел на офицерскую. Приказ держать смерть Усольцева в секрете до его особого распоряжения был выполнен. Городовые после внушения Макарова не проболтались. Слух еще не дошел до лавки. Но радости от этого было мало. Если не сказать, не было вовсе. Дорога к станции лежала по Выборгской улице, мимо оружейного завода. До поезда было еще полчаса, как раз для неторопливой прогулки. Городок мирный, весь в зелени, и люди, в общем, неплохие, а воздух какой пьянящий, так и тянет влюбиться, романтика в голову лезет, буквально райский чертог на подступах к Северной Гиперборее. Только вот оказывается, что под всей этой милой оболочкой прячется нечто другое, темное и гадкое, как дохлая кошка. Запах уже идет, только не разобрать, откуда именно. На той стороне улицы промчалась двуколка и затормозила так, что лошаденка встала на дыбы. Ее заставили поворотить обратно. Ванзаров шел, не оглядываясь. Двуколка опередила его и теперь уже встала окончательно. Танин бросил вожжи и бросился навстречу. Он долго тряс руку и говорил, как рад такой внезапной встрече, в такой славный денек. И вообще, не желает ли Родион Георгиевич прокатиться к Фомуну для легкого полдника? Ванзаров не пожелал. Танину очень хотелось, чтобы его о чем-то спросили. Он только не знал, как к этому подступиться. И так и эдак подходил, Но Ванзаров проявлял полное непонимание. Наконец, Станин решился. «Откровенно говоря, рад нашей встрече еще и потому», — сказал он и опять замялся. «Потому что, знаете, город наш маленький, разные могут наплести, и мне не хотелось бы, вернее сказать, было бы напрасно тратить время. Поверьте, я говорю совершенно искренно, Родион Георгиевич». «Я ничего не понял», — ответил Ванзаров. «Ну, как бы вам сказать... А, да что там?» Танин махнул рукой, словно отрезая себе путь к отступлению. «Хочу официально заявить, то есть заявить вам, как представителю полицейской власти, ну, не совсем власти в некотором смысле, а более как знаменитому и увенчанному лаврами, так сказать, сыщику, нашему светиле сыскной науки. Смелее, Андрей Сергеевич, я вас не съем. Да? Ну ладно. Тогда, вы уже наверняка знаете, то есть слышали. В общем, я к этой смерти не причастен и не имею никакого отношения». Танин даже выдохнул, словно у него с плеч гора свалилась. «Вот как?» — сказал Ванзаров. «А я был другого мнения». «Врут! Это чистой воды наговор! И никакого у меня интереса не было, и уже давно все кончено. Вот вам мое честное слово!» Ладонь Танина взлетела так, будто он призывал за собой народные массы. «Я думаю, что у вас есть что скрывать». «Родион Георгиевич!» — вскрикнул Танин в праведном возмущении. «Да я же вам сам только что признался! Как же вы можете после этого меня подозревать? Я же чист, как стекло!» «Если чисты и к этой смерти не имеете отношения, тогда зачем беспокоились?» «Слухи! Все наши уездные слухи наплетут вам всякого вздора, а вы решите, мол, Андрей Сергеевич что-то такое замышлял. Не было ничего. Хотите, клятву дам?» «Будете клясться на колесе двуколки?» «Ну зачем вы так? Я же от всего сердца, со всей искренностью, только чтобы вам облегчить и без того нелегкий труд». «Значит, к этой смерти вы не причастны», — сказал Ванзаров, словно в раздумье. «Именно так». «А к какой же в таком случае причастны?» Танин оторопел и даже закашлялся. «То есть?» — спросил он. «Какой еще смерти? О чем вы говорите? Ни к каким смертям вообще касательства не имею. Мне вообще скоро не до того будет». «Вот как? Что за дела?» «Это пока секрет. Извините, не могу раньше времени». «Так вы мне верите?» «Это сложный вопрос», — ответил Ванзаров. «Пока меня интересует вот что. Откуда вы узнали? Фёкл Антонович проболтался». «Как же не узнать?» — удивился Танин. «Полыхнуло так, что чуть весь город не спалили. Мне, конечно, Зайковского очень жаль, но я тут совершенно ни при чем. Так и знаете». «Я буду иметь это в виду. Только и у меня к вам вопрос. Позволите?» «Сколько угодно. Мне скрывать нечего». «Будущая жена господина Танина должна быть вне подозрений, не так ли?» Андрей Сергеевич как-то странно посмотрел, будто проверял, насколько глубоко влез нос столичного сыщика в его дела. Не найдя ответа, Танин торопливо попрощался, прыгнул в двуколку и умчался, оставив после себя облако сухой пыли. Ванзаров неторопливо пошел на вокзал. Посыльный уже ждал. То ли поезд пришел раньше времени, то ли в телеграмме напутали. Извиняться пришлось Ванзарову. Он ненавидел опоздание и не позволял себе опаздывать. А тут такое происшествие. Его ждали чуть не час. Загладить вину он предложил в станционном буфете. И сколько титулярный советник Войцов не отнекивался, его подхватили, повели на второй этаж и усадили за стол. дело окружного суда отдавать на руки запрещалось, а знакомиться с ним на перроне было неудобно. Войцов принялся за бутерброды, а Ванзаров с не меньшим аппетитом занялся чтением. Он листал страницы, не успевшие пожелтеть от хранения в архиве, и не выражал никаких чувств. Дело было простое, если не сказать примитивное. Один свидетель показал, что видел подозреваемого, чиновника в отставке Лапина, с жертвой, девицей Анюковой, накануне ее исчезновения. Другой свидетель подтвердил, что после этого Анюкова не возвращалась и больше ее никто не видел. Третий свидетель указал, что видел, как Лапин прогуливался с Анюковой на пляже уже в темноте. В показаниях пристава Недельского было отмечено, что во дворе Лапина было обнаружено много крови, а его одежда была в высохших бурых пятнах. Уважаемый представитель общественности города заявил, что Лапин всегда отличался буйным нравом и подозрительным поведением, и более того, не гнушался публичными женщинами и выпивкой. Несколько раз валялся в безобразно пьяном виде на улице. В деле были показания самого Лапина. Он подтверждал, что гулял с Анюковой накануне и даже пригласил ее в дом, но что было дальше, сказать не может, потому что сильно много выпили. Сначала уверял, что никого и пальцем не тронул, и вообще не имеет такой привычки убивать барышень, с которыми весело проводит время. Но когда ему предъявили вырезанное сердце в куске юбки, зарыдал и во всем сознался. Суд не учел его полное раскаяние и не смягчил приговор. Лапин получил максимальное наказание. Суд был скорым и справедливым. Почему-то судью не волновал вопрос, что тело жертвы так и не нашли. Прихлебывая чай, Войцов посматривал, как знаменитость изучает дело. «Родион Георгиевич, из дела позволительно делать выписки», — сказал он. «И я не тороплюсь». «В этом нет необходимости», — ответил Ванзаров. «Все, что мне нужно, я уже знаю». «Хотели сказать, узнали?» «Нет, коллега, именно знаю. В этой папке я нашел только факты, которых мне не доставало, чтобы знать наверняка». «А что тут происходит? Я с супругой собирался сюда в июле отдохнуть. Не опасно ли?» «Можете не опасаться. Городок милый, хотя и запущенный, но с большими перспективами. Полиция на высоте. Совершенно безопасно. Благодарю за помощь». Ванзаров вернул дело. Синяя папка была тщательно спрятана в кожаный портфель под надежный замочек. Войцов вытер усы и поблагодарил за угощение. «Слышали последнюю новость?» — спросил он с некоторым оттенком фамильярности. «Мне хватает местных новостей», — ответил Ванзаров. «Что-то случилось?» «Забавная история. Представьте, господин Лебедев вернулся раньше срока. Должен был еще месяца два изучать английские методы, а он взял и вернулся. Вчера уже видел в департаменте». И в коридорах сразу запахло его сигарками. Вы знаете этот ужасный запах. Ванзаров вынул блокнот, быстро написал несколько слов, вырвал листок и протянул Войцову. «У меня к вам просьба. Как вернетесь, сразу вручите господину Лебедеву. А на словах передайте. Ванзаров просил приехать завтра, непременно в 9:45. Он просит помощи и не может без нее обойтись. Так и передайте, слово в слово. Буду вашим личным должником. И вообще, всегда можете обращаться по-дружески». Войцов принял записку и тщательно спрятал в карман сюртука. Он обещал исполнить точно и аккуратно, как и полагается чиновнику департамента полиции. Более всего титулярного советника согревало радостное чувство. Теперь он в друзьях у самого Ванзарова. Рассказать жене не поверит. Такой дружбой дорожить надо!» Чиновник раскланялся и побежал на подходивший к станции поезд. Маленькие городки хороши уже тем, что нужные встречи происходят сами собой. Стоило Ванзарову выйти со станции и отказаться от извозчиков, как из французской кондитерской выскочил Аркаша Левендаль и принялся яростно жестикулировать. Уклоняться от такой встречи Ванзаров не собирался. Они уселись за столик. Ванзаров от коньяка отказался и попросил кофе. «Аркаша, вы не поверите, но я действительно рад вас видеть», — сказал он. «Вы мне нужны». Махнув рюмкой, знаменитый репортер расплылся от умиления. «Волшебные слова! Музыка, а не слова!» «Послушайте, труженик пера, вы мне нужны в здравом уме», — сказал Ванзаров, наблюдая, как стремительно исчезает коньяк. «Обижаюсь, Родион Георгиевич, это для тонуса, тут и говорить не о чем». С этими словами Аркаша пропустил очередную рюмку. «Я ознакомился с делом Анюковой», — начал Ванзаров, но в глазах репортера не отразилось ничего. «Вы ее не знаете?» Аркаша посмотрел в потолок, но там не нашел ничего. «Не помню такую фамилию», — признался он. «Вот как? А говорите, всех в городе знаете. Барышню Анюкову убили в прошлом ноябре». «Так вы про Аньку!» — вскрикнул Аркаша. «Вот уж попал! Фамилию и не вспомнил. Ну, попал!» «Под каким именем она более известна?» «Анька-модистка, конечно. Ну, опозорился. Коньяка точно не хотите? Ну, ладно». «Полагаю, она в основном зарабатывала не шляпками». Аркаша хмыкнул и подмигнул. «Она девушка добрая, отзывчивая, ласковая. Это всем известно». «Бланкетка?» — уточнил Ванзаров. «Что вы, Родион Георгиевич, это же маленький город, провинция. Какие тут бланкетки? Так, гетера местная, в древнегреческом смысле. Девушка любила приятное общество и веселье, но иногда ей делали за это подарки». «Осуждать нельзя. Много было желающих делать подарки?» «Да уж, были герои», — неопределенно ответил Аркаша. «Например, Фёкл Антонович». «Я вам этого не говорил». «Разумеется, нет», — согласился Ванзаров. «Просто слухи. Еще недостоверные кандидаты имеются?» Репортер счел нужным нагнуться и сообщить секретные сведения на ушко. Сведения были, мягко говоря, пустяковыми. «Не подумайте, что боюсь», — пояснил он громким голосом. «Но столь деликатные вещи лучше не трогать. Мне еще здесь появляться. А вас почему Анька заинтересовала?» «Потому что вы это дело пропустили», — ответил Ванзаров. «А зря». С Аркаши вмиг слетело благодушное настроение. Насторожился не хуже легавой. «Что там?» — спросил он. «Там исключительно ничего. Дело попросту шито белыми нитками». «Неужели?» «Именно так. Дали 10 лет каторги невинному человеку. Сильно постарались замять дело. Можно только догадываться, кто руку приложил. Теперь это уже не имеет значения. Сейчас важнее другое. С друзьями госпожи Анюковой мы разобрались. Знаете ее подруг?» «Так и вы их знаете». «Снежная королева? Сама Катерина Ивановна? Какие же могли быть у них общие интересы?» «Кто их женщин разберет?» «Да, женщины — это большая загадка. Когда-нибудь за нее возьмемся». «Кстати, слышали, какой Катя закатила скандал госпоже Порховой?» «Слышал», — сказал Ванзаров. «Но...» «А про то, что Катя грозила какими-то бедами семейству Порхова и лично Вере Андреевне? Прилюдно грозила, как пощечину дала. Такой скандал!» «Вернемся к подружкам Анюковой. Кто еще?» «Дарья тоже модистка», — с явной неохотой ответил Аркаша. «Господин Левиндаль, где же ваша хваленая осведомленность? Что скрываете?» «Ничего я не скрываю. Влезать не хочу и вам не советую. Настя Порхова была Анькина подруга сердешная. Нравится?» «Вот как! Интересно. Дочь самого богатого горожанина и веселая модистка? Это многое объясняет. А папаша ее, конечно, ничего не знал». «Анька ему наверняка не говорила», — брякнул Аркаша, зажал рот ладошкой, но было поздно. «Вы этого не слышали. Очень вас прошу. Тут уж головы не сносить». Иванзаров согласно кивнул. «Образец нравственности и семейных ценностей. Любящий отец и верный муж. Кто бы сомневался». «И вдруг интрижка», — сказал он. «Родион Георгиевич, лучше не касайтесь». «Как хотите, не буду», — согласился Иванзаров. «Тогда вернемся к вашей Аньке». Аркаша пытался возражать, но его и слушать не стали. «Вы на многих судебных процессах бывали, опыта набрались. Так вот скажите, когда необходимо убийце спрятать тело?» «Когда улики слишком явно указывают на него», — ответил Аркаша. «Согласен. Еще когда?» «Иногда родственные связи». «А еще проще». Аркаша задумчиво глядел на пустую рюмку. «Не может быть!» Вдруг проговорил он, словно на него снизошло откровение. «Хотите сказать, что...» «Сразу видно. Профессионал. Приятно. Но почему же не может? Как раз очень просто и логично все объясняет. Разве нет? Вот вам и повод уничтожить тело. И побыстрее закончить суд». «Как же я проморгал!» «Ничего, у вас еще будет шанс отыграться, это я вам обещаю», — сказал Иванзаров. «Адрес Дарьи Модистки знаете?» «В доме на углу Чухонской улицы и Нового переулка. Там спросите, она хорошенькая. Берегитесь, Родион Георгиевич. Модистка опасна, как игла». «Ничего, справимся. Как гласит старая финская поговорка, на каждую иглу найдется свой наперсток. Кстати, где вчера вечер провели?» «У Фома наужинал, думал, вас там застану. Потом гулял белой ночью». «А пожар?» «Какой пожар?» «Совсем чутье потеряли. Сгорел дом Зайковского со всеми обитателями». «Стася!» — поразился Аркаша. «Вот это трагедия! Пойти, что ли, дать 200 строк в вечерний выпуск?» «Не стоит. Фёкл Антонович не простит такого предательства. Давно хотел спросить. Вы Усольцева знаете?» «Этот Ванючка, сынок лавочника Усольцева». Аркаша сморщился, как от лимона. «Мерзкая личность!» «Это все, что можете про него сказать?» «Про такого и говорить нечего. Амбиции и самомнение гора, а из университета выгнали. Говорят, организовал какое-то тайное общество. Только все это вранье. Куда ему тайные общества составлять? Разболтает. Даже не тратьте время. Пустая личность. Тут другое объявилось». «Поразите меня», — попросил Иванзаров. Отодвинув рюмку, Аркаша уперся локтем и подмигнул. «Слушок был, что в городе якобы видели брата Аньки-модистки». «Вернулся мстить за сестру? Как мило. Как выглядит? Где его видели? Где живет?» «В том-то и дело. Когда ему было лет 16, значит, это не меньше 20 лет назад, он взял и уехал в Северную Америку. С тех пор о нем никто не слышал. Анька вообще думала, что сгинул там. Даже я имени его не помню». «Почему же решили, что он вернулся?» «Есть такой слух. Но откуда взялся, ума не приложу. Может, проверить?» «Каким образом?» — спросил Ванзаров. «Предлагаете устроить повальные досмотры всех новоприбывших дачников?» «Хлопотное дело», — согласился Аркаша. «И ведь мне кажется, что я его сам как-то на улице заметил. Еще подумал, что за лицо знакомое». «Еще раз заметите, дайте знать», — сказал Ванзаров. «А пока нам есть куда потратить силы. Сегодня вечером могу рассчитывать на вашу помощь?» Репортер стукнул себя кулаком в грудь и заверил, что на него, как на скалу, и опереться, и все, что хотите. Любые жертвы. Жертвы от него требовались самые незначительные, можно сказать, забавные и несерьезные. Аркаша даже переспросил, действительно он все верно понял. Ему указали на роль хоть и скромную, но важную, как раз для его характера. Веник шаркал по чистому полу. Хозяйка мела упорно, только подняла голову, но работу не бросила. «Заходи, Родион», — сказала она. «Чего на пороге топтаться?» «Марья Сергеевна, простите, что не сказал вам», — начал Ванзаров. Веник полетел в угол, она обтерла руки о передник и опустилась на стул, что стоял поблизости. «Чего теперь, Родион? Часом раньше, часом позже. А я еще злобно Ивана держала. Думала, загулял, а тут вон что...» Женщина закрыла лицо ладонями. Она не плакала и не стонала, а сидела тихо. От тишины этой становилось муторно и тяжко. И помочь нечем. И поделать ничего нельзя. Ванзаров сел поблизости. «Послать за доктором?» — спросил он. Она вытерла ладонью сухие глаза. «Чего напрасно гонять? Мне постовой твой вчера рассказал. Все уже выплакано. Вот только себе дело не найду. Раньше ты суетилась ради Ивана, чтобы ему все горячее, а теперь и не для кого. За веник взялась, чтобы руки занять. Знаю, что не полагается сейчас в доме мести, а мне и все равно. Даже зеркала не завесила. Не могу. Все равно теперь». «Я бы очень хотел вам помочь». «Теперь уж и ничем не поможешь. У меня блины есть остывшие. И еще что-то на плите. Может, покушаешь, Родион?» Надо было согласиться. Надо было отдать долг вежливости, но времени было мало. «Я помогу вам тем, что найду убийцу Жаркова», — сказал Ванзаров. «Обещаю, Марья Сергеевна. По-другому утешить у меня не получится». «Да где ж ты его найдешь? После такого?» «Потерпите день-два. Осталось немного. Мне нужна ваша помощь. Могу я еще раз осмотреть комнату Жаркова?» Хозяйка махнула рукой. «Делай, что хочешь. Чего теперь спрашивать?» Ванзаров вернулся в спальню. С прошлой ночи здесь ничего не трогали. Он тщательно проверил стол, опять заглянул под кровать и даже порылся в шкафу, проверив карманы пиджаков и брюк. Ни одной записки, клочка или хоть обрывка с записями не нашел. Он помнил это отлично, только проверил. Марья Сергеевна сидела на стуле в той же позе. «Нашел, чего искал?» — спросила она. «У Жаркова были записные книжки или какие-нибудь записи, тетради, например?» «А тебе зачем?» «Надо кое-что проверить», — ответил Ванзаров. «Чего ты, Иван, строчил? Сядет порой и давай записывать». «В его комнате нет никаких записей. Не знаете, куда они могли деться?» Лукьянова вздохнула. «Я не трогала. Иван в комнату не разрешал входить. Разве сам выбросил? Чудной он был, веселый». «Очень важно найти любую его записку. Он никогда вам записок не оставлял?» поищу», сказала Марья Сергеевна, тяжко поднимаясь, будто сразу постарев. Она прошла в кухню и принялась греметь кастрюлями. Что-то там стучало, шуршало и переставлялось. Женщине надо было занять руки. Ванзаров не вмешивался и терпеливо ждал с полчаса, не меньше. Лукьянова вернулась, сунула замызганный клочок, вырванный из гимназической тетрадки. «Вот послание его. Все мне письмишки смешные оставлял. Я их выкидывала, а вот это осталось. Бери, коли надо». На листке было написано: «Милая тетка Марья, не тужи, держи нос по ветру. К ужину не жди, загуляю до рассвета. Как вернусь, наемся до отвала и побегу на службу. Так что спи, не храпи, твой Иван». Ванзаров вложил листок в записную книжку. «Если вам что-нибудь будет нужно, дайте знать в участок», — сказал он. «И простите меня еще раз». Марья Сергеевна подошла, обняла его, расцеловала и перекрестила. «Иди с Богом, делай, что сможешь. Ты хороший человек, Родион. Загляни как-нибудь к тетке Марье. Я тебе всегда блинов напеку». Ванзаров нахмурился, поклонился и быстро вышел. Что-то подступило к горлу, и нельзя было ручаться, что глаза останутся сухими. Слезы для чиновника сыска — роскошь невозможная. Он подозвал постового и попросил передать старшему городовому Макарову, что пост снимает. Нечего людям зря силы тратить. Еще понадобится в другом месте. Доктор сидел на лавочке, будто и не вставал с нее, и прекрасный день делал еще прекрасней дымком тонкой папироски. Подставляя лицо солнцу, он не боялся загореть, а с наслаждением жмурился, как весенний кот. Во всей фигуре его было столько умиротворенности и спокойствия, что одно это должно было благотворно действовать на нервных пациентов. На живых, разумеется. Завидев приближающуюся фигуру, Асмус помахал рукой. «Ванзаров!» — сказал он с той особой интонацией, что принята у однокашников, называющих друг друга по фамилии с института. «С вашим появлением в нашем скучном городке забурлила жизнь. Городовые бегают, как угорелые. А мне сколько радости. Практически забросил пациентов, зато практикуюсь в анатомии. Не останавливайтесь». «Рад, что застал вас здесь», — сказал Ванзаров, садясь на скамейку. «Уже осмотрели Усольцева?» «В этот раз справился бы студент первого курса. В легких полно воды, на затылке травма. Но вот с семейством Стаси Зайковского порадовать нечем. Их, несомненно, оглушили, но больше я ничего не нашел. Теперь перед вами чист, и мы можем, наконец, устроить обещанный ужин». «А с приставом что?» «Боюсь, этому городу потребуется новый пристав. Вы диагноз правильно поставили, мне Фёкол Антонович сказал. Барон Нольде, конечно, может им в лазарете заняться, но, скажу вам честно, надежды мало. Если только не отправить его куда-нибудь в Швейцарию. Говорят, там электрошоком в чувство приводят. Что мы все о грустном? День-то какой!» Асмус раскинул руки, будто хотел обнять от широты души весь мир. «Антон Львович, я все знаю», — сказал Ванзаров. Доктор с удовольствием затянулся и выпустил струйку дыма. «Это прекрасно, но что именно вы знаете?» «В истории убийства Анюковой вы кого-то покрываете». «Ах, вот что!» Папироска взлетела и упала в траву. Асмус потер переносицу. «С чего вы взяли?» «Я ознакомился с делом». Всего лишь дал показания, рассказал, что видел. Ваши показания я читал и уверен, что вы не сказали значительно больше, чем сказали. Если не знали точно, то наверняка догадывались, кто убил Аньку-модистку. «Больше всего мне бы хотелось забыть ту историю», — ответил Асмус. «Буду вам очень благодарен, если не станете ворошить прошлое». «Неужели вы не понимаете?» — вскрикнул Ванзаров. Доктор удивленно посмотрел на него. «А у вас нервишки-то шалят. В таком возрасте это не к добру». «Так что я не понимаю, по-вашему?» «Вы и Фёкол Антонович — последние живые свидетели по тому делу. Трое уже убиты. Что вам скрывать теперь? Назовите мне, кто убил Анюкову, хотя бы одно ваше предположение, и я смогу опередить убийцу. Неужели вы не видите, что цепочка уже привела к вам? Вы следующий!» «Родион Георгиевич, давайте успокоимся», — сказал Асмус. «Нервы еще никого до добра не доводили. Хорошо. Допустим, я скажу, кто это сделал. И что? Скорее всего, его уже нет. Доказать ничего невозможно. Да и богат я только подозрениями. Зачем вам?» «Вы забываете о Лапине, который получил 10 лет каторги». «Ах, да. Как нехорошо. Но, поверьте, я не думал, что так все обернется. Это грязная история, я не хочу в ней копаться снова, простите меня». «Хорошо. Тогда я назову убийцу, а вы подтвердите, правильно или нет». «Это ни к чему не приведет». «Оставьте вы свои интеллигентские принципы, сейчас не до них. Это Жарков?» Асмус отвел глаза, открыл портсигар и взял папиросу. «Это Усольцев?» Чиркнув серной спичкой, доктор коротко прикурил. «Не мучьте меня», — сказал он и бросил папиросу. «Давайте лучше кого-нибудь еще вскрою для вас». «В таком случае я вынужден просить вас отправиться в участок и сесть в погреб», — сказал Ванзаров. «Это зачем же такие страсти?» «Надеюсь, что завтра-послезавтра я возьму убийцу, и тогда вам ничего не будет угрожать. А до тех пор у меня нет иного способа обеспечить вашу безопасность». Асмус легкомысленно отмахнулся. «Да ну, Ванзаров, я думал, вы серьезно». «Я очень серьезно. Я чрезвычайно серьезно. Ладно, не хотите в погреб? Тогда уезжайте немедленно, отсидитесь недельку и вернетесь, когда все будет кончено». «А что будет с моими пациентами? Кому я их оставлю? Нет, это невозможно». «Ну тогда», — сказал Ванзаров, — «возьмите хотя бы револьвер. Приставу он все равно не нужен, а мне будет спокойней». «Голубчик Ванзаров», — Асмус приятельски ткнул его в плечо. «Вы замечательный человек, только не перегибайте. Я вас старше лет на 15. Это очень много, но все равно мне с вами интересно». «Спасибо, что так беспокоитесь за мою никчемную жизнь. Только знаете, я хоть и врач, но фаталист. Чему быть, того не миновать, и погребом с револьвером от этого не защитишься». Ванзаров встал и пошел так запросто, как будто рядом с ним на лавочке никого не было. Асмус опешил. «Ванзаров! Родион Георгиевич! Вы обиделись! Не обижайтесь!» — кричал он вслед. Ванзаров, наконец, обернулся. «Вы могли бы помочь мне! Но вы отказались. Это очень плохо. Теперь мне придется тратить драгоценное время. Прощайте. Ужин наш отменяется навсегда. Я не хочу вас больше знать. А сегодня вечером возьму и напьюсь. Так и знайте». С чем и ушел. Доктор только головой покачал. Достал новую папироску, закурил. «Гордый юноша», — — сказал он, выпуская дым. «Умный, но не сдержанный. Так и норовит всех спасти. И как таких в полицию берут?» Пристав был в темноте. Темнота была повсюду. И темнота стала им. Он не знал, куда идти. Ни знака, ни шороха, ни звука. Глаза ничего не различали, кроме тьмы. Где же это он? Как занесло в такую даль? Пристав кричал, но ему не ответили. Он звал, но его не услышали. И смотреть некуда. Оставили одного. Наверное, заблудился. Быть может, его ищут? Уже отправили отряд городовых на поиски. Нельзя, чтобы город оставался без пристава. Это недопустимая чепуха. Не стоять городу без пристава. Это основа всего. Все на нем держится. Только вот разобрать, как он здесь очутился. Помнится, было что-то такое, что его крепко подвело. Не заметил вовремя предательства. Вот его и окрутили. Тихо подбирались, пока не засунули сюда. А что здесь? Не поймешь, хоть глаз выколи. Кто же его так? За что? Ведь было что-то, ради чего он полез в драку. Пристав был уверен, что была битва, и была сеча, и он что-то такое совершил великое, не иначе. Как бы в другом случае его сюда запустили? Тихо, слишком тихо. Опять не было бы измены. Пристав осмотрелся, и точно. Измена была рядом. Он схватился за шашку, что должна была быть на боку, но вместо шашки оказалась ветка, что Ванзаров ему отдал на сохранение. Ну, ветка так ветка. Пристав стал отмахиваться. Наваждение росло. Оно пузырилось, как сбежавшая каша. В каждом пузыре вспыхивали бордовым пятна, что обнаружил на рубашке инженера Джойса. И Джойс предатель. Опять это Англия козни строит. Вот каких пузырей надуло. Мало ей, что засунула пристава в темноту кромешную. Что же она хочет от него? Пузыри лопнули. И пристава обдало жаром, который закрутился вихрем. Его подхватило, как пушинку, и сколько ни цеплялся, ни кричал, завертело, закружило и бросило в воронку. Пристав падал и понимал, что падает туда, где и дна нет. Там его городовые точно не найдут. Надо хвататься. И он схватился. Оказалось, что пристав держится за чей-то нос. За самый кончик. Нос был знаком. Нос показывал ему нос. Что, мол, пристав обманулся, обделался. Вот теперь и падай в бездонную кромешность. По делам тебе, неразумный. Надо было раньше видеть. Ведь столько знаков тебе дано было. Ничего не заметил, все пропустил, как слепой был. Теперь доберутся и до твоего Ванзарова. «Узнает, почем фунт лиха! Ты в этом виноват!» Потом возникло и все лицо. Пристав узнал его и закричал. «Что же не слышат? Вот же он, враг! Вот злодей! Надо спасать Ванзарова!» Как же он сразу не понял! Пристав кричал, но темнота вернулась. Нос скрылся, он соскользнул и полетел. Падая, он думал об одном. Как же теперь из-за него погибнет хороший человек Ванзаров? Пристав не сомневался, что погибнет. Он теперь знал наверняка. Пахло стружками и смолой. Битюги тащили связки бревен, как бурлаки баржу, нагнув шею и тяжко переставляя мощные копыта. От бревен в песке оставалась глубокая борозда, так что нога проваливалась. Ангар, где хранился лес, раскрылся темным нутром. Огромные ворота были распахнуты настежь. Въезжали пустые телеги, а выезжали груженные досками. Лесопилка тоже была здесь. Лесная биржа бурлила и напряженно трудилась. И дела ей не было до отменного денька с пляжными забавами. Мужикам на хлеб надо зарабатывать, а не на солнышке прохлаждаться. На Ванзарова поглядывали искоса. Даже ненароком толкнули. Не место здесь чистому господину. Тут пот да пыль, и чужим здесь делать нечего. Ванзаров, наконец, поймал какого-то мужика в московке по виду приказчика и спросил, где найти Матвея Ингамова. Его оценили с ног до головы на предмет, позволительно ли всякому чужаку беспокоить важную персону. Пришлось прибегнуть к вескому аргументу. Все-таки на уездного человека слово «столица» имеет магическое действие, а уж чиновник особых поручений и подавно. Приказчик скрылся в ангаре. Время шло, ни приказчик, ни Ингамов не показывались. Ванзаров уже собрался на розыске, когда в проеме объявился Матвей. Всем видом он показывал, как занят, на ходу проверяя конторскую книгу. Подойдя, Ингамов сунул книгу за спину, чтобы руки не подать. «Чего вам?» — буркнул он. «Помешал? Или отдел оторвал?» — спросил Ванзаров, помахивая шляпой, и добавил. «Пахнет у вас здесь замечательно. Санаторий на смоле». «Да, помешали. И отдел оторвали. Еще что надо?» «Вот хотел узнать. Вы ведь любите ночные пожары посещать?» Ингамов фыркнул. «Какие пожары? О чем вы, господин Ванзаров?» «Вчера сгорел дом, а вместе с ним хозяин с родственниками, некий Стася Зайковский. Не знали такого?» «Он о вас тепло отзывался. Говорил, лучшие друзья, буквально делили все поровну». «Что врете? Не мог заморож такого сказать. Не друг он мне, и другом быть не мог». «Вот я и думаю об этой странности», — подхватил Ванзаров. «Вроде бы живете по соседству, друг друга знаете, вместе делишки обделывали, а в деле о вас ни полстрочки. Как же так?» Ингамов насторожился, отчего лицо его сжалось, скулы резко выступили. «Это вы про какое дело толкуете?» «Все про то же. Убийство девицы Анюковой в прошлом году. Такая странность. Все друзья ваши в свидетелях. И Жарков, и Стася, и даже Усольцев. Особый ваш приятель. А вас как будто и нет. Неужели ничего про смерть Аньки-модистки сказать не могли?» «С чего мне со всякой шалавой знаться? Напутали вы, господин полицейская ищейка». «Например, для того, чтобы выгородить вашего хозяина, господина Порхова. Чем не повод? Неплохо заработали на верности». Ванзаров еле успел. Ингамов выбросил руку, но вместо ванзаровской шеи наткнулся на крепкий захват. Поймав, Ванзаров с усилием нагнул противника, пользуясь пойманной кистью как рычагом. Ингамов прошипел. «Слушай ты, щенок столичный, ты следи за языком, а то ведь не посмотрю, что ты из полиции, и не таких бойких ломали!» «А ты попробуй», — сказал Ванзаров, глядя ему в глаза. «Храбрый только старух по затылкам бить, а правду сказать кишка тонка, мичман, где ж твоя флотская честь?» «Да пошел ты!» — рыкнул Матвей, вырывая руку. «Пусти, иначе прикончу, не посмотрю, что народ кругом!» «Свидетелей не боишься?» «Это тебе свидетели, а для меня работники. Пусти, говорю! Закатаем под бревна, век не найдут, слизняк столичный!» «Может, под бревнами поискать тело Анны Анюковой? Там ее схоронил?» Матвей бросил конторскую книгу и свободной рукой метил удар в челюсть. Но и этот удар перехватили. Они сцепились крепко. Проходящие мужики поглядывали и шли дальше. Не принято здесь совать нос в хозяйские дела. Лица противников стали багровыми от натуги. На виске Матвея вздулась жилка. Уступать никто не хотел. Сила шла на силу. Не хватало капельки для победы. Как вдруг Ванзаров резко ослабил хватку. От неожиданности Ингамов подался вперед, увлекаемый собственной силой, и тут же был пойман. Его обхватили, подкинули и со всей силы шмякнули на землю, покрытую ковром из хвои. «Туше!» – прохрипел Ванзаров и применил удушающий прием. Ингамов вертелся под ним, как пойманная змея. Но замок держал крепко. Мичман задыхался, глаза его выкатились, налились кровью. Он шарил у голенища, пытаясь выхватить финку, но пальцы только касались черенка. На последнем усилии Матвей выгнулся мостиком, чтобы перекинуть соперника. Ванзаров не позволил уйти, надавил всем весом. Ингамов еще раз дернулся и затих. На этот раз по-настоящему. Поединок слишком близко подошел к опасной черте. Он задыхался. Ванзаров освободил шею и не больно шлепнул противника по щекам, чтобы привести в чувство. Финку забрал. Ингамов задышал часто и глубоко, как рыба на берегу. «Вставай, Мичман, хватит в партере отдыхать. Говори, зачем Анюкова убил и куда тело спрятал?» Ингамов сел, подтянув ноги, все еще жадно хватая воздух и растирая шею. «Не говорите глупостей, Ванзаров. Никого я не убивал, и вам это известно». «Да? С чего ты это взял, Мичман?» «Когда б думали, что я убийца, не силой бы со мной мерились. В этом вы мастак, а с городовыми бы пришли. Что, я не понимаю, что ли?» «Может и так, Матвей, а может проверить тебя хотел, прощупать. Можешь убить?» «Могу», — ответил Ингамов. «Бывает, себя не помню. Тогда уж все едино. Характер уж такой. Ничего поделать не могу». «За Настю Порхову любому глотку перегрызешь?» «Лучше не касайтесь этого, Ванзаров. Добром прошу». Ванзаров повертел в руках финку. «Хороший нож, верный. Таким и веточку срезать, и брюхо вспороть, как бритвой. Зачем носишь?» «Сами сказали. Где сучок срезать, а где веточку? Уж как придется. Верните, это подарок. Память». «Так что на пожаре делал?» Ванзаров протянул ему нож рукояткой. Ингамов сунул лезвие в сапог, отряхнул иголки с локтя и поднял книгу. «Не было меня там». «Поверю, если ответишь честно на один вопрос». «Дело ваше, верить или нет». «Зачем встречался утром на пляже с Катериной Ивановной?» «А уж это вас никак не касается», — сказал Ингамов и пошел в ангар. К спине его пристали еловые иголки. «Уж больно колюч, Мичман. Никак в руки не дается».